«Как видишь, бастарды, как раз мы», — заявил герцог Шартерский, только что подробно пересказавший свой разговор с отцом. «Бастарды! И, кажется, он хочет, чтобы мы это почувствовали, а есть и законный. Хотя, как ты поняла, впрямую он этого не сказал». «Да, но это весьма неприятно. Еще бы! Думаешь, мы могли бы защититься по закону, если... Ну, понимаешь, ты не советовался с правоведами?» «Нет, еще нет. Если отец нам хочет подложить огромную свинью, боюсь, как бы это не разнеслось и не сделало нас посмешищем. А если нет, боюсь еще больше». Герцог Шартерский отвернулся от окна, сквозь которое взирал на тихие улицы Версаля, где в небольшом домике и проходил этот разговор. Герцог тут встретился с сестрой, который послал довольно загадочное требование немедленно приехать в Париж. Луиза Мария Тереза Матильда Орлеанская, так она именовалась, и было ей 24. Красивая и весьма элегантная, в 1770 году она вышла за герцога де Бурбон-Конте, поэтому ее именовали герцогиней Бурбонской. Двухлетний сын, герцог Энгиенский, был ныне единственным ее утешением, поскольку безобразное поведение супруга стремительно вело к разводу. Луиза мучительно переживала эту душевную рану, и в результате в поведении ее было гораздо больше жестокости, чем подобало ее красоте. К тому же, продолжал герцог, когда он произнес имя графини Дюбари, я вспомнил вдруг одно лицо, лицо мальчишки, который когда-то попался мне в Версале и которого недавно, уже юношей, я встретил в Марселе. Вначале никак не мог понять, с чего вдруг, какая между ними могла быть связь. Но нет, была, ведь оба раза, когда я его увидел, меня поразили его глаза, прекрасные, неповторимые глаза. Но почему они меня так поразили? Напомнили кого-то. И вот когда отец помянул графиню Дюбари, я понял. У этого мальчишки неповторимые глаза — мадам Дюбари. Рассказывая, герцог Шартерский возбудился, но тут же взял себя в руки, сказав: «Вчера, чтобы убедиться в этом, чтобы застраховаться, что это не иллюзия и не ошибка памяти, я заехал в аббатство Понодам и видел там ее тайно в глубине парка. Я был в маске, изменил голос и в оправдании своего визита сказал, что прибыл выразить свои симпатии. Хватило времени ее разглядеть. И провалиться мне, если глаза ее не точно те же, что у юнца, о котором я рассказывал». Луиза Мария долго молча смотрела на него, потом скептически заметила: «Ты гоняешься за призраками и делаешь излишне смелые выводы. Я еще не сказал тебе всего. В Марселе, в вечер нашей встречи, знаешь, что было у него на шее? Камея. Она сразу привлекла мое внимание, но лишь позднее я сказал себе: «Эге, да ведь это мог быть портрет мадам Дюбари». Ты думаешь, многие солдаты, а юноша простой солдат, носят портрет графини Дюбари? В конце концов, и даты сходятся. Отец лишил графиню девственности в 1758 году, а юноша сейчас 16 лет. «Все возможно, но неправдоподобно», — спокойно отвечала герцогиня де Бурбон. «Но все будет неоспоримо доказано», — ответил герцог Шартерский, «если на своде стопы его левой ноги я найду пресловутую татуировку, и тогда, Луиза, в этом невозможно будет сомневаться». «И где же этот претендент?» «Судя по письму, которое я получил от Цинти Эллис, если поездка пройдет без приключений, завтра они будут здесь». «В Версале? В Версале! Я обещал ему свою протекцию. Затем-то он и едет. И я собирался его принять через несколько дней, но раз теперь узнал...» «Да? Велю его доставить сразу по приезде. Не могу дождаться. «Филипп, да, Луиза, а что, если татуировка у него есть?»